Я молчала, потому что не было сил ответить. Мечтала согласиться, но... Как я могла? Тут он преградил мне путь, да так резко, что я чуть было не врезалась в широкую мужскую грудь. «Поговори со мной, Лайны! Прошу, не молчи! Скажи хоть что-то!» «Я извелся без тебя, обещал дать тебе время, но...» «Видимо, боги обделили меня терпением. Мысли о тебе съедают меня изнутри. Ты мне нужна. Без тебя нет смысла». «Милорд, прошу вас, пропустите, а то мы опоздаем». Вот и все, что смогла ему сказать. Пропустил, и мы с Рэми пошли по улице. Мальчик все время оглядывался, затем задал 1001 вопрос, на который у меня не было ответов. А еще... Я чувствовала взгляд Этархааса спиной, лопатками, взгляд, от которого по позвоночнику изморозью разбегались мурашки, несмотря на занимающуюся жару очередного летнего утра. Я была уверена, что он меня не отпустит никогда. День прошел скомканно, нервно. Я не находила себе места, не могла учиться, все падало из рук. Задумавшись, чуть не спалила кухню, когда кухарка попросила разжечь круглую плиту для выпечки хлеба. Ушла наверх в комнату, взяла с полки книгу дяди Никласа. Упала спиной на кровать, уставилась в потолок. Прижала дорогую сердцу вещь к груди. Неужели придется расстаться еще и с книгой? Дядя Никлас просил, но... Я не хотела. Жадная, жадная Лайны Вайрис. Но ведь он наказал перед смертью. Как же не стыдно быть такой! Какой? Поинтересовалась Ариша. Мне показалось, что голос драконицы прозвучал ехидно. «Слишком уж правильный!» «И ты туда же!» — мысленно застонала я. В моей голове в последнее время частенько уживались два несовпадающих мнения — мое собственное и Аришина. «Зачем он нам сдался, этот епископ Готтер?» — поинтересовалась драконица. «Последняя воля умирающего». «Ну, как хочешь», — зевнула Ариша. «Я бы не отдала, раз она для нас такая ценная». К обеду в доме стало оживленно. Вернулся Рэми, пришла с дежурства Трис, появились магистры. Шагнули в гостиную через портал, заняли привычные места за круглым столом, ожидая, когда всех позовут обедать. Я тоже спустилась в гостиную, прислушиваясь к разговору. Говорили об изменениях в программе и о том, что с этого года в Академии усилят не только физическую, но и боевую подготовку адептов. Последние события, так сказать, располагали. Правда, не хватало учителей. После штурма Хольберга Академии магии не досчиталось нескольких преподавателей. Наконец позвали обедать. «Я видел епископа Готтера!» Уплетая за обе щеки мясной рагу, заедая его еще теплым хлебом, Рэми щедро делился подробностями первого дня в школе. «Раньше, чем Лайны, и вот что я думаю!» Он сделал глубокомысленную паузу, затем обвел взглядом присутствующих. Воспользовавшись моментом, Мелодара постаралась незаметно подложить мне и Трис в тарелку мясной рагу, но застыла под строгим взглядом тетушки Чарити. «Детки совсем отощали!» — жалобно произнесла Мелодара. «Словно их в городе-то и не кормят вовсе!» Я застонала, а Трис округлила глаза. «И вот что я думаю!» — вновь произнес мальчик, привлекая утраченное внимание. Уставился на темного мага, которого почему-то считал главным в этом доме. А себя выходит вторым или третьим по старшинству. «Лайны не должна встречаться с епископом! Он плохой человек!» Я выронила ложку. «Епископ Готтер, ученик дяди Никласа, пусть не родивый ученик, но...» плохой человек. «С чего ты взял?» — серьезным тоном спросил у Реми Ильсар Шарес, как у взрослого. «Я слышал, что о нем говорили другие мальчики. Затем епископ пришел в наш класс, всех заставили построиться, и вошел он в золотой мантии, с кольцами на пальцах, все пальцы в кольцах. Он огромный, Лайны, и очень толстый!» Тетя Чарити со значением посмотрела на пухлую Мелодару. «Но Реми, — начала я, — то, что епископ Готтер в теле... «Ты бы его видела!» — гнул свою линию Реми. «Он похож на гигантскую бородатую жабу! Мы с друзьями в Волчьем долу таких ловили в канаве у забора. А потом епископ ходил, ходил и делал вот так!» Реми отодвинул стул и выскочил из-за стола, затем погладил себя по плечу и по руке. Тут уже переглянулись магистры. Тетушки Чарити и Мелодара нахмурили брови. Трис открыла рот. «Задавал вопросы. Не всем, но меня спрашивал и Патрика спрашивал. При этом опять делал вот так!» Мальчик погладил теперь себя по спине, ну, попытался, докуда руки достали. Магистров передернуло. «Но, может, мне хотелось защитить епископа, который... Быть может, он просто любит детей!» «Что он у тебя спрашивал?» — поинтересовался темный маг. «Есть ли у меня родители и кто остался в живых из родственников?» Реми вновь сел за стол и принялся доедать хлеб. «Что ты ответил?» «Правду. Лайна учила всегда говорить правду. Сказал ему, что мама умерла, про отца я ничего не знаю, а сестра уехала в другой город и вышла замуж. Да, такая вот вышла с ней история. Мы с Антором пытались разыскать девушку, но в гильдии вышивальщиц сообщили, что она переехала в западную провинцию». «Хотел добавить, что у меня теперь другая семья», — Реми вновь посмотрел на меня, затем на Мелодару. «Но епископ не стал слушать, пошел дальше, к другим мальчикам». «И что это может значить?» — спросила я у брата, который выглядел растерянным. Антор пожал плечами. «У меня есть мысли, но боюсь, что они тебе не понравятся». «А ты не привираешь, дружок?» — поинтересовался у Реми темный маг. Мальчик покачал головой. «Клянусь единобогом!» — бойко ответил он. День в приходской школе не прошел даром. «Демоны!» — растерянно произнес магистр Шарес. «Какой-то бред!» — Антор потер голову. «Я-то промолчал!» — произнес Реми, довольный произведенным эффектом. «Не хотел, чтобы меня в первый же день из школы выгнали. Но Лайны... А если он ее будет трогать?» «Пусть только попробует», — мрачно произнесла я. «Я его быстро в святой дух превращу!» Ариша рыкнула согласно, и в ту же секунду на ногтях принялись расти черные когти. Я выдохнула изумленно уже второй раз. Кожа покрывалась темно-серой чешуей, поэтому пришлось украдкой сунуть руки под стол. Взглянула виновато на Чарити. Тетушка всегда говорила, что приличные девушки должны заботиться о своих руках. Сомневаюсь, что ей бы понравилось увиденное. «Думаю, нам следует заглянуть в гости к епископу Готтеру», — произнес темный. «Не стоит», — сказала ему. «Я смогу за себя постоять». «Мы все же будем тебя сопровождать», — настаивал мой брат. «Пусть идут», — согласилась Ариша. «Надают ему по шее, а книгу мы себе оставим».